Александр Майерс, Виктор Молотов. Имперский провидец 3. Глава 1. Брошь вспыхнула ослепительным багровым светом. Энергия, которая вырвалась из нее, разнесла часть пола. Эфирно-взрывная волна едва не сбила меня с ног, но сил хватило, чтобы предотвратить настоящий взрыв. Я создал крепкую сферу, которая удержала в себе ту мощь, которая должна была превратить мое поместье в пепел вместе со всеми обитателями. Эфир хлынул из меня, как река, сплетаясь в сложную трехслойную структуру. Первый слой – поглощение, второй – отражение, третий – сжатие. Меня прошиб холодный пот. Перед глазами все потемнело, а ноги едва не подкосились. Удерживать такое количество рвущейся наружу энергии не каждому по силам. Это было все равно, что удерживать невероятно тяжелую штангу, и ее нельзя отпустить. Если отпущу, весь мой род погибнет. Я почувствовал, как трещины побежали по первому слою, но не дал ему рассыпаться. Стиснул зубы до боли и едва не потерял сознание, когда на плечо легла тяжелая рука. «Держись!» Как будто издалека раздался голос Кретова. Я почувствовал, как в меня устремляется поток чужой энергии, грубой, неотшлифованной, но мощной. Следом присоединился и Анатолий. Они с Дмитрием не полезли в плетение, просто поделились со мной силой. Рано или поздно энергия взрыва кончится, он бушует внутри моего плетения, но сила в нем не бесконечная. «Оскар!» – сквозь зубы выдохнул я. Феникс тут же встроился в систему, добавив свою огненную природу к отражению. Будто монстр, которого поймали арканом, взрыв пытался вырваться. Пол и стены вокруг тряслись все сильнее. Стекло в окнах треснуло, люстра рухнула на пол, но энергия так и не смогла покинуть пределы сферы. Еще минута, и брошь наконец утихла, оставив после себя лишь оплавленный кусок металла. Пол в том месте, где была сфера, обуглился. Когда я развеял плетение, в воздух поднялся клуб черного дыма. Я опустился на колено, чувствуя, как дрожат руки. На мгновение я чуть не потерял сознание, но сразу же настроил поглощение эфира, и мне стало легче. «Черт возьми!» — Кретов вытер лоб. «Ты в порядке?» «Жив». Я поднялся, тут же отдав приказ Оскару. «Найди Волкову!» «Уже ищу!» Феникс растворился в воздухе. «Это что, она вытворила? Твоя заложница?» спросил Дмитрий. Я только молча кивнул. На лестнице показались Анастасия и тетя Варвара, обе в одинаковых шелковых халатах. «Григорий, что случилось? Ох, что с нашим паркетом?» Варвара Николаевна приложила ладонь к губам. «Все в порядке, тетя», — отмахнулся я. «Небольшое недоразумение. Света Волкова хотела нас всех убить, но я ей помешал». «Что? Света?» Тетушка побледнела. «Хм, я так и знала», — фыркнула Настя. «Как тебе вообще в голову пришло пустить эту змею в наш дом?» «Будь повежливее с бароном», — шикнула на нее Варвара Николаевна и добавила чуть тише. «Тем более при посторонних». «Простите, ваше благородие», — закатив глаза, произнесла Настя и отправилась назад в спальню. «Она задержана?» — спросила тетя Варвара, явно имея в виду Свету. «Скоро будет», — ответил я. Вряд ли Волкова сумела уйти далеко. Не знаю, как она смогла оглушить гвардейца, который ее охранял, но бежать ей просто некуда. Вполне возможно, что она и вовсе прячется где-то на территории поместья, ожидая взрыва. Анатолий поднял обгоревший артефакт. «Работа мастера. Дорогое удовольствие». «Очень дорогое», — уточнил я. «Безусловно. Невероятная мощь для таких размеров артефакта. Плетение, судя по всему, было очень сильно сжато, и, судя по остаткам структур, тщательно скрыто». «Так и есть», — сказал я. «В таком случае за стоимость этой броши можно было бы купить квартиру, однокомнатную, — добавил Анатолий. Учитывая московские цены, это все равно о многом говорило. Волков должен мне немалую сумму, и дела в его роду идут весьма плачевно. Но вместо того, чтобы отдавать долг, как сказано в нашем договоре, он решил меня убить. Ведь Светлана получила брошь именно от Владимира. Никто не скрывал, что посылка пришла от него. Что ж, барон Волков мне за это ответит. В холле появился дворецкий и печально покачал головой, глядя на испорченный паркет и трещины на стеклах. Он не стал спрашивать, что случилось. Вполне возможно, что слышал мой разговор с Варварой Николаевной. Вместо этого дворецкий спросил. «Кофе, ваше благородие? Или чего-нибудь другого бодрящего? Могу предложить имбирный лимонад». «Неси лимонад», — согласился я. «И что-нибудь сладкое на закуску». После того, как я потратил столько сил, при мысли о сладком желудок сжался, будто кулак. Я бы сейчас убил за шоколадный батончик или пирожное с кремом. Пока ждали дворецкого, я узнал, что случилось с гвардейцем, который охранял Волкову. Оказывается, она вколола ему какой-то транквилизатор, который передали ей под видом лосьона. Побег был подготовлен. Если бы бомба взорвалась, то никто бы не стал искать Светлану. Дворецкий вернулся быстро. На подносе были запотевший кувшин с холодным лимонадом, хлеб, печенье, конфеты и несколько розеток с вареньями и джемами. «Угощайтесь», — сказал я Дмитрию и Анатолию, и первым приступил к еде. И печенье, и джемы, и конфеты показались мне в 100 раз вкуснее обычного. Уплетал их за обе щеки, ловя на себе слегка удивленный взгляд Анатолия. «Должен сказать, это было впечатляюще, Григорий Александрович», — сказал наконец он. «Честное слово, я думал, что настал мой последний миг. Где вы научились этому плетению?» «Родовое», — ответил я с набитым ртом, намазывая очередную печеньку абрикосовым повидлом. «Скромничает», — усмехнулся Кретов, делая глоток лимонада. «У него потенциал почти что 100. Должно быть, мой ученик – самый сильный провидец в мире на данный момент». «Почти 100 единиц?» Брови Анатолия потерялись где-то на затылке. «Но как это возможно? Сколько было у вашего отца?» «Меньше», – ответил я. «А почему так получилось, можете не спрашивать, я сам не знаю». «Барон, вас надо внимательно изучить». «Даже не начинайте, Анатолий. По этой причине мы разругались с конгрегацией», — твердо прервал я. Археолог молча кивнул и не стал развивать тему. Что касается того, почему наш родовой дар усилился после передачи мне, я успел утолить свой сахарный голод, когда вернулся Оскар. «Гвардейцы поймали ее у восточной границы. Скоро приведут». «Хорошо», — сказал я и поднялся. «Господа, прошу вас побыть свидетелями. Особенно вас, Анатолий. Вы же можете подтвердить, что брошь принадлежала Светлане Волковой?» «Я вижу следы чьей-то ауры. Явно женская», — ответил археолог. «Увидев вашу Светлану, точно смогу сказать, она это или нет». «Я и так не сомневаюсь», — хмыкнул Кретов. Когда мы вышли во двор, гвардейцы уже вели Светлану. Ее платье было испачкано в грязи, а в глазах пылала чистая ненависть. Она шла, гордо подняв подбородок, будто ее вели на несправедливую казнь. Ни капли сожаления или вины. Похоже, она гордилась своим поступком и была разочарована, что ничего не получилось. «Добрый вечер, госпожа Волкова», — сказал я. «Где это вы были? Я думал, что мы друг друга поняли. Покидать комнату после заката вам запрещено». «Не надо поясничать, Зорин!» — откидывая волосы, выкрикнула она. «Мы оба знаем, почему я здесь!» «Не только мы оба, здесь все знают», — заметил я. «Что скажете, Анатолий?» «Это госпожа Волкова активировала брошь, никаких сомнений», — сказал он. «И я готов свидетельствовать в суде». «Не знаю, будет ли суд», — сомнение произнес я. «Возможно, будет проще объявить войну роду Волковых, и уничтожить их так, как они мечтали уничтожить меня. Светлана побледнела, крепко стиснула кулаки и зубы. Не отрывая от меня пылающего взгляда, она процедила. «Не смей больше трогать наш род!» «Что значит «больше»? Я никогда не трогал ваш род. Это вы, Светлана Андреевна, вместе с моим непутевым братом подговорили вашего отца к участию в преступлении. Это из-за вас он умер в тюрьме, не из-за меня. Ставлю что угодно, это именно вы спровоцировали брата начать мстить». Каждая моя фраза падала на Волкову будто камень. Она вздрагивала после каждого слова, а острый ненавистный взгляд становился все более растерянным. «Так, может, это вам стоит остановиться? Хотя теперь уже поздно. Вы хотели причинить вред не только мне лично. Вы хотели уничтожить мое родовое гнездо и членов моей семьи. Такое нельзя простить». Кажется, до Светланы дошло, что все это не шутки, и что она проиграла, а у меня есть полное право объявить им войну. И она знала, что эту войну роду Волковых ни в коем случае не выиграть. Если я захочу, то могу убить их всех и останусь при этом в рамках закона. Света облизала губы и медленно склонила голову, будто сдаваясь. «Простите, ваше благородие, вы правы. Это все моя вина и только моя. Прошу, не причиняйте вреда моему брату и нашему роду. Я готова сама понести наказание. Любое, какое скажете». «Разве не брат передал вам бомбу, замаскированную под фамильное украшение?» Холодно поинтересовался я. «Так просто это не закончится. Я вызываю следователя по дворянским делам. Посмотрим, что он скажет». Волкову отвели обратно в комнату и на сей раз поставили двух человек на охрану. Меня так и подмывало позвонить ее брату, но я решил дождаться следователя и разобраться с вариантами, которые у меня есть. Я и без того их понимал, но хотелось выслушать человека, который лучше подкован во всех аристократических законах. Следователь по дворянским делам прибыл через 2 часа. Хоть уже и было очень поздно, я сумел убедить дворянскую палату в том, что вопрос не терпит отлагательств. Мол, род Зориных едва не был полностью уничтожен, и мы горим жаждой праведной мести. Если нам немедленно не предоставят специалиста, который поможет урегулировать вопрос, мы просто сравняем дом Волковых с землей вместе со всеми обитателями. А такое желание у меня и правда было. Следователем оказался мужчина лет 50 в строгом сером костюме с холодными голубыми глазами и безупречными манерами. Представился как Артемий Петрович Ленский. Он осмотрел оплавленный артефакт, опросил гвардейцев, выслушал показания Анатолия и Кретова, а также остальных домочадцев. Все они могли подтвердить, что слышали грохот и ощущали дрожь, похожую на землетрясение. В самом конце Артемий Петрович побеседовал со мной. Мы с ним расположились в гостиной, в окна которой уже заглянул рассвет. «Барон Зорин», — Ленский закрыл блокнот. «Ситуация ясна. У вас есть 2 законных варианта». Я молча кивнул, давая ему продолжить. «Первый – объявить кровную месть и войну родов. В рамках закона вы имеете право силой забрать у Волковых все, что сочтете справедливым, в том числе жизни членов рода». Артемий сделал небольшую паузу. «Правда, учитывая положение рода Волковых, за вами нет права убивать самого барона. Дворянская палата и его императорское величество не одобряют искоренение знатных родов». «Я полностью с этим солидарен», — кивнул я. «Правда, Волковы собирались именно искоренить мой род?» «Это не дает вам права поступить схожим образом». «Какой второй вариант?» — спросил я. «Подать иск в императорский суд. У вас есть неопровержимые доказательства». Да и Светлана признается в преступлении. Вы гарантированно выиграете. Волковы останутся при своем титуле, но их активы и поместья отойдут вам в качестве компенсации. Я перевел взгляд на окно, за которым рассвет разгорался все ярче, заливая золотом мой сад. «Если я выберу месть, сколько жизней это будет стоить?» — спросил слух, но обращаясь скорее к себе, чем к собеседнику. «Гораздо больше, чем если решить вопрос с миром», — без колебаний ответил Ленский. «Читайте мои мысли, Артемий Петрович. Нет смысла понапрасну лить кровь. Я возьму свое деньгами». Следователь уважительно кивнул. «Неожиданно милосердно для человека, который только что пережил покушение». «Это не милосердие», — я повернулся к нему. «Просто мертвые не платят долги, а волка вы должны мне очень много». Ленский хмыкнул, доставая из портфеля бланки. «Как скажете. Подпишите здесь и здесь. Ваше заявление будет оформлено через дворянскую палату. Заседание состоится на днях. Дело верное, поэтому процесс не будут затягивать. Кстати, попрошу вас воздержаться от контактов с бароном Волковым», — добавил следователь. «Таков закон. Что касается Светланы Андреевны, сейчас я вызову людей, и до оглашения вердикта она будет под стражей в Кремле». «Хорошо», — сказал я, на всякий случай внимательно читая, что за документы он мне дал на подпись. Когда бумаги были оформлены, Ленский встал. «Благодарю за сотрудничество, ваше благородие. С вашего позволения я поеду». «Вам спасибо, Артемий Петрович. Я провожу». Мы вместе отправились к выходу. «И последнее». Следователь на секунду задержался на пороге. «Будьте осторожны. Кто-то явно стоит за Волковыми. Такие артефакты не берутся из ниоткуда. И стоят они целое состояние». «Знаю», — кивнул я. «Но ведь я тоже не один. Как минимум, закон на моей стороне». «До тех пор, пока вы на стороне закона», — заметил Ленский и слегка поклонился. «Всего хорошего, барон». Да, он был прав. Кто-то явно помог Волкову. Вот только кто? Вполне возможно, мы это выясним на суде. По крайней мере, я поручу своим адвокатам, чтобы они этого добивались. Ведь если устранить только Волковых, главному противнику это никак не повредит. И я ведь даже не знаю, что это за противник. Хотя кое-какие догадки имеются. «Закончил», — неожиданно раздался за спиной голос Кретова. «Ты что еще здесь?» — как-то отрешенно удивился я. Казалось, после всех сегодняшних событий мои нервы должны быть натянуты, как струны. Но усталость уже глушила адреналин, оставляя лишь тяжелую, как свинец, сосредоточенность. «Конечно. Ты помнишь, зачем мы с Тулей вообще приехали?» «Помню. Мы свою задачу выполнили и выяснили кое-что весьма интересное». «Ты прав», — кивнул Дмитрий. «Я надеюсь, твои дворянские трудности не помешают вести наше расследование». «Не помешают. Судом и всем остальным займутся мои юристы, а я могу сосредоточиться на расследовании». «Отныне нам придется вести его очень осторожно», — нахмурился Кретов. «Если эти артефакты делают сильные провидцы, конгрегация почти наверняка замешана, особенно учитывая то, что ты узнал от Прохора». «Как минимум, конгрегация виновна в появлении теневых странников», — сказал я. «Не думаю, что это была целиком идея Прохора. Его просто сделали козлом отпущения». «Ты прав. Конгрегация провидцев любит всякие эксперименты, многие из которых заканчиваются печально», — пробурчал Дмитрий. «В общем, соблюдаем осторожность. Я посещу архивы и постараюсь выяснить, кто еще был связан с экспериментами Прохора. Хотя, мне кажется, такие сведения или уничтожены, или скрыты». «Проверить стоит». «Да. Вчера я побывал в нескольких местах, где люди находили проклятые предметы или встречали странников. И в нескольких местах наткнулся на это». Кретов достал из кармана осколок стекла. Нет, не стекла, а зеркало. И от него исходил ощутимый магический фон. «Что это?» – спросил я. «Обломок какого-то артефакта?» «Именно. И я уже знаю, какого. Это зеркало искаженных отражений. и оно принадлежит члену конгрегации по имени Игорь Ланцов. Имя ударило как током. Теперь пазл начал складываться. Ученик Прохора, эксперименты, зеркало на местах, где люди получили проклятие. Слишком много совпадений. «Игорь Ланцов?» – переспросил я. «Да. А что такое? Ты его знаешь?» – сощурился Дмитрий. «Нет, но он был учеником Прохора и тоже участвовал в экспериментах. Прохор назвал его имя». «Вот как. Что же, замечательно. Значит, нам с тобой надо пообщаться с этим Ланцовым. Поехали!»